Войдя внутрь, Ван Линь небрежно оглянулся и поднялся вверх по лестнице. Когда он зашел на второй этаж, его взгляд остановился на левой стене. На стене висела шкура гигантского дракона. Она была снята со всего тела, так что казалось, что в комнате был живой дракон. На втором этаже павильона очищения сокровищ сидела девушка в синем шелковом платье. Она ела семечки, когда заметила Ван Линя, который рассматривал кожу дракона. Она использовала специальную технику павильона, чтобы проверить Ван Линя и поняла, что он был на последней стадии дзидан. Затем она обратилась красивым голосом. «Это самая полная кожа дракона в нашем павильоне. Она не для продажи, если только у вас нет какого-нибудь равноценного предмета, чтобы обменять его». Эта кожа дракона была очень хорошо знакома Ван Линю, особенно своим сложением. Она очень напоминала ту кожу, которую Ван Линь обменял на печь. Ван Линь ненадолго задумался и спросил: «Я хотел бы узнать, откуда она у вас?» Если бы Ван Линь задал такой вопрос, будучи на первой стадии дзидан, он не получил бы ответ. Но теперь, когда он был на последней стадии дзидан и почти перешел на стадию Янинь, его культивация была достаточно высокой, чтобы девушка ответила. Она усмехнулась и сказала: «Вы не первый человек, который спрашивает, откуда она взялась. В конце концов, получить целую кожу дракона не так легко, а эта драконья кожа была срезана с дракона сразу после смерти». Ван Линь кивнул. Его взгляд переметнулся от кожи дракона к девушке. Девушка отложила семечки в сторону и мило улыбнулась. «Честно говоря, я не знаю, кто добыл эту кожу. Ее продавали в филиале магазина в городе Нандау на внешней территории моря демонов. Ходит слух, что культиватор, который обменял эту кожу, умер за пределами моря демонов. Когда он покинул Нандау, его преследовало много экспертов на средней стадии дзидан, но сам культиватор в то время был только на поздней стадии заложения основы. Казалось бы, этот культиватор был обречен, но во время преследования он прорвался на стадию дзидан, развернулся и убил всех своих преследователей. Он даже заставил мастера на средней стадии дзидан использовать стодневный гарант на убийство 10 000 демонов, прим, ред. Если кто-то забыл про этот гарант, СМ, главу 151, Ван Линь выслушал все с неизменным выражением лица. После того, как девушка закончила говорить, он кивнул и больше ничего не спрашивал. Пройдя через павильон, он потратил 30 духовных камней среднего качества и купил необходимые материалы. Затем он потратил еще несколько духовных камней на кусок нефрита, в котором содержалась карта расположения древних телепортов. Затем он ушел, ни разу не оглянувшись назад. Эта драконья кожа все еще спокойно висела на стене на втором этаже павильона. Ван Линь был очень доволен покупками. Он нашел все необходимое для флагов ограничений. По правде говоря, кроме чернильного камня, все остальные материалы были не такими уж редкими, поэтому их было очень легко купить. Но вот нефрит Ван Линя не совсем удовлетворил. Даже в павильоне было немного информации о древних телепортах. В этом куске нефрита содержались лишь некоторые отрывки о них. Что касается информации об области Цзи, Ван Линь не спросил напрямую. Он поспрашивал об этом косвенно, но ничего не выяснил. Когда он вернулся в пещеру, Юнь Фэй все еще была в своей каменной комнате. Проверив ее, Ван Линь вернулся в свою комнату и принялся изготавливать флаги ограничений. Уровень его культивации был намного выше, чем у Юнь Фэй, так что, когда он вошел, Юнь Фэй совсем его не заметила. Он вынул нефрит, который получил во втором царстве в земле древнего бога, и в котором содержалась информация о производстве флагов ограничений. Он еще раз взглянул на него, прежде чем раздробить. Затем он вынул чернильный камень и направил его духовную силу в раздробленный нефрит. После этого он вынул остальные материалы и слил их вместе в соответствии с инструкцией. Затем он выпустил духовную силу экстракта крови и начал процесс очистки. Этот процесс назывался подъем устройства в нефрите. Можно сказать, что процесс очищения флагов ограничения отличался от способа очищения сокровищ, которые он узнал в военной святыне. Оба метода представляли собой не только две разные системы, но и две совершенно отдельных сферы. На подъем устройства могло уйти сколько угодно времени в зависимости от потребностей флага ограничения. Если бы можно было поместить 999 999 ограничений на флаг ограничения, то это было бы оптимальным вариантом, но в действительности, у флагов ограничения есть 4 уровня. Эти 4 уровня делились в зависимости от количества ограничений на флаге. Там было 999, 9999, 99999 и в конечном счете 999999 ограничений. Первой целью Ван Линя были 999 ограничений. Позже в тот же день Ван Линь сидел в своей комнате, постоянно двигая рукой. Перед ним был небольшой белый флаг с 81 черной точкой. Ван Линь был очень сосредоточен. Его рука вдруг изменила движение и вдруг указала на флаг. Остаточное изображение, оставленное его левой рукой, сформировало иллюзорный круг и приземлилось на белый флаг. Как только ограничение приземлилось, оно распалось и приняло форму черной точки на флаге. К этому времени на флаге было уже 12 точек. Когда на нем будет 999 черных точек, создание флага ограничения самого низкого уровня будет завершено. Все это время Ван Линь соблюдал крайнюю осторожность. Несмотря на то, что этой ночью он создал десятки ограничений, не все из них можно было размещать на флаге. После нескольких попыток Ван Линь обнаружил, что флаг может содержать только 9 одинаковых ограничений одновременно. После 10 го одинакового ограничения остальные 9 тут же исчезали. После недолгого отдыха, когда Ван Линь был готов поместить 13 ограничений на флаг, он поднял голову и посмотрел на комнату Юнь Фэй. Его глаза стали ледяными. С помощью второго демона Ван Линь увидел, что Юнь Фэй снова вынула печь для очищения таблеток. Эта печь была очень старая, и на ней была полоска из желтой бумаги, которая слабо сияла. Юнь Фэй замерла, а затем стиснула зубы. Вместо того, чтобы поместить печь в дорожную сумку, она взяла ее в руки и тихо вышла из своей комнаты. Она с ненавистью взглянула на комнату Ван Линя, но быстро подавила это чувство. Стоя снаружи комнаты Ван Линя, она спросила: «Старший, вы там?» и стала ждать. Примерно через час женщина снова почтительно сказала: «Старший, я должна отправиться в поездку и хотела бы спросить вашего разрешения». После этого она медленно отступила. Даже когда она была у входа в пещеру, Ван Линь так ничего и не сделал. Глаза женщины вспыхнули. Она аккуратно коснулась двери в пещеру и ушла прочь. В течение месяца, пока Ван Линь был заперт в своей комнате, когда женщине нужно было выйти, она проделывала этот ритуал. Ван Линь лишь ухмыльнулся в своей комнате. Как только женщина ушла, он встал и последовал за ней. На этот раз женщина взяла с собой печь. Должно быть, происходит что-то важное, и Ван Линю стало любопытно, как это связано с печью. Стоит отметить, что, когда он впервые вошел в пещеру, он проверил ее своим божественным сознанием и не нашел ничего ненормального. Очевидно, что печь охранялась каким-то заклинанием, которое помешало ему обнаружить вмешательство божественного сознания. Кроме того, у Ван Линя были свои догадки насчет того, почему она не положила печь в сумку. Глава 205. Глава 205. Тхэ Юань и Низгуйси. В море дьяволов никто не мог видеть луну. Были видны лишь лучи лунного света, что сияли в густом тумане. Но для культиваторов этих лучей было достаточно, чтобы направлять их. После того, как Юнь Фэй покинула пещеру, она направилась прямо к вратам в горе, окружавшей город. Когда она проходила через ворота, она увидела, как кто-то из них вышел. Этот человек носил черную одежду и золотой плащ. Все тело человека, казалось, было завернуто в ткань. Человек, одетый в черное, посмотрел на Фэй, не сказав и слова, отвернулся и вышел из города. Фэй колебалась, но стиснула зубы и последовала за ним. Двое прошли через врата. Ни один из городских охранников Цилин не остановил их. Ван Линь видел все это с расстояния, с помощью второго дьявола. Он усмехнулся и, превратившись в призрачную форму, тихо последовал за ними. Линь был в состоянии видеть через второго дьявола, что человек в черном только на средней стадии формирования основы 3. Если ему захочется убить этого человека, он должен был только послать свое божественное сознание и уничтожить его душу. Просто сегодня действия Юнь Фэй были очень таинственными, так что Линь хотел узнать, кого она нашла для того, чтобы нарушить ограничение, которое он поставил для нее. После того, как человек в черном и Фэй покинули город, они направились прямо на восток и остановились на горе, покрытой черным туманом. Они были в 3000 миль от города Цилин. Предок, ученик привел человека. Человек в черном опустился на одно колено. Он положил свою руку на грудь, образуя форму лотоса. Его голос и выражение лица выказывали глубокое уважение. Громовой голос пробасил с горы: «Ты можешь вернуться назад». Черный туман на горе развеялся и показал небольшой павильон на вершине. Одетый в черное человек встал и ушел, даже не оглядываясь. Ван Линь в настоящее время стоял на скале в 1000 миль от них. Увидев, как одетый в черное мужчина ушел, он указал пальцем на лоб, и дьявол Сюйлинга появился. После того, как появился Сюйлинга, он получил приказ от Линя. Он усмехнулся и направился к человеку в черном. Юньфэй стояла снаружи тумана. Она снова стала нервной и начала колебаться. Все, что произошло сегодня, не было чем-то, что она искала. В те дни, что Ван Линь был заперт в своей комнате, Фэй нашла многих культиваторов, что могли помочь ей снять ограничения, но все они потерпели неудачу. На самом деле, она уже сдалась, но неожиданно, один из городских стражников на средней стадии формирования основы 3, нашел ее и сказал, что есть кто-то, кто мог бы снять ограничения с нее, но она должна была заплатить цену. В результате Фэй одолевали сомнения, если человек имел культиватора на средней стадии формирования основы 3, работающего на него, то этот загадочный человек не может быть слабым. Тем не менее, это не означает, что этот человек имел возможность снять проклятие, потому что в ее сознании культивирование Ван Линя уже достигло невообразимого уровня. Когда она медитировала сегодня утром, культиватор средней стадии формирования основы 3 протянул ей кусок нефрита, который содержал подробную запись всех последствий этого проклятия. Она была ошеломлена. Нужно сказать, что хотя она и искала культиваторов, которые смогли бы снять проклятие, она никогда не говорила им о его эффектах в деталях. Единственные люди, которые могли бы знать эти детали, были те, кто установил проклятие, и человек, способный его снять. Увидев этот нефрит, колебавшееся сердце Фэй обрело решимость, она решила рискнуть. Вот так они здесь и оказались. В этот момент Юньфэй подняла голову и посмотрела на павильон на вершине горы. Однако, из-за тумана, окружающего гору, она не могла ясно видеть, как человек выглядел. Фэй прикусила нижнюю губу и прошептала: «Действительно ли старший может сломать проклятие ограничения на младшем? Подымайся и говори». Голос содержал подавляющую власть. В тот момент, когда он говорил, черный туман пришел в движение и сформировал образ дракона, с головой на вершине горы и хвостом у ее ног, символизируя путь для нее. Юньфэй подавила страх в своем сердце и пошла вверх по лестнице. Вскоре она достигла павильона на вершине горы. Человеком внутри оказался мужчина средних лет, одетый в халат. Он был очень красив и излучал властную ауру, которая заставляла других считать, что он был из влиятельной семьи. В тот момент, когда он увидел Фэй, его глаза загорелись. «Это действительно древние ограничения», — подумал он, но выражение его лица не изменилось, и он вкратчиво сказал: «Я могу снять проклятие, ограничивающее вас, но вы должны сказать мне, кто поставил его на вас». Юньфэй поколебалась немного и прошептала: «Старший, младший не может сказать вам этого. Как насчет того, что я обменяю партию таблеток вместо этого?» Мужчина подумал немного и покачал головой: «Если вы не скажете мне, я не буду снимать ограничения с вас. Я могу вам сказать, что в море дьяволов немногие могут удалить это проклятие. Я советую вам подумать об этом». Выражение лица Фэй стало нерешительным. После того, как она поразмышляла некоторое время, она произнесла: «Хорошо, я хотела бы попросить старшего сломать ограничения в первую очередь. Если вам это удастся, то младший скажет вам». Мужчина засмеялся. Он взмахнул рукой, и фиолетовый камень появился в его руке. Камень был очень круглой и гладкой сферой. После того, как он вынул камень, он быстро использовал технику духа на нем. Камень начал светиться цветами радуги. Вскоре после того, красный сгусток света появился из камня и приземлился на лбу Юньфэй. Фэй вздрогнула. Она чувствовала, что в тот момент, когда красный свет вошел в ее тело, он превратился во множество нитей, путешествующих по ее телу. На данный момент выражение мужчины стало очень серьезным. Он внимательно изучил ее. Вскоре после того, слабый символ появился между бровями Фэй. Символ имел очень древний вид. В тот момент, когда мужчина увидел символ, он обрадовался и пробормотал: «Это на самом деле древние ограничения. Я действительно не ожидал, что кто-нибудь сможет использовать этот тип проклятий». Его глаза загорелись. Он укусил палец, и капли крови упали на фиолетовый камень. Камень начал интенсивно мерцать, и черно-белый сгусток света вышел из него, полетев к символу между бровями Юньфэй. Но в то же время, внезапно произошло изменение, тень появилась из ее волос. Тень выглядела как голова зверя, которая переместилась перед ее лбом и проглотила бело-черный сгусток света. Затем, Тень повернулась к Фрейе и втянула воздух. Ее глаза расширились, и ее душа была втянута в рот зверю. Все это произошло слишком быстро, чуть ли не в мгновение ока. Душа Фрей была захвачена. По правде говоря, в тот момент, когда она шла по дороге в форме дракона, ее судьба была решена. Для нее осталась только смерть. Если бы она слушала Ван Линя и спокойно ждала, пока Линь покинул бы море дьяволов, то у нее была бы возможность сохранить жизнь. В то же время, зверь расширился и обернул тело Фэй. Зверь забрал сумку, хранилище вещей, таблетки и золотое ядро, как будто бы он собирался уходить. Когда мужчина увидел зверя, выражение его лица изменилось. Он действительно не знал, чем этот зверь был, чтобы иметь такую странную способность высасывать чью-то душу. У него было предположение, что этот зверь всегда был там, и что у него был хозяин. Это заставило мужчину очень нервничать. Но вскоре он успокоился. Видя, что зверь собирается уйти, его глаза стали холодными. Он махнул рукой, и туман, который сформировал дорогу в форме дракона, окружил зверя. Вскоре после того, как он стукнул сумку, хранилище, и вынул маленький барабан, сделанный из кожи какого-то неизвестного животного, он посмотрел на зверя и слегка ударил по барабану пальцами. Со звуком барабана, черный туман начал дрожать и превратился в черных солдат, одетых в амуницию, державших различные магические сокровища, направленных в сторону зверя. Второй дьявол был блокирован черным туманом, а солдаты окружали его. Цветные огни, излучаемые оружием солдат, обрушились на него. Но этот зверь был вторым дьяволом Ван Линя, и хотя он был не очень сильным, имел удивительные способности к побегу. Даже раньше, когда Линь впервые захватил его, ему почти удалось убежать. Второй дьявол не колебался и проглотил ядро Фэй, и неожиданно увеличился в два раза в размере, а затем разделился на 10 таких же зверей, каждый из которых снова разделился на 10. Неожиданно, в павильоне оказалось 100 зверей. Все 100 зверей испустили звонкий визг, разнесшийся по округе. Затем 100 зверей начали бить крыльями в унисон, чтобы создать сильный смерч и использовать его для побега. Когда звуковая волна и торнадо, последовавший за ней, подействовали на туман, он потерял свою форму и развеялся, открывая путь. Даже несколько солдат, преследовавших сзади, были уничтожены. Мужчина наблюдал за смерчем, созданным зверем, с большим интересом. Он переместил свою правую руку и ударил в барабан еще несколько раз. Бум, бум, бум, бум. 4 звука повторились подряд, и туман сформировал странного вида зверей, стоящих на краю горы. В глазах огромных зверей, смотрящих на смерч, была жажда убийства. «Мне все равно, кто твой хозяин. Ни один духовный зверь, попавшийся мне на глаза, не сбегал. Я знаю, что ты можешь понять меня, так слушай внимательно. До этого я только пытался блокировать тебя, а не атаковать, но после 3 вдохов, если ты не подчинишься мне, я нападу». Второй дьявол издал смешок. Тела, которые он создал, собрались вместе внутри смерча, и он внезапно атаковал душу мужчины. Атака души в форме молнии прорвала все, что блокировало ее путь. Даже черный туман мгновенно рассеялся, когда молния коснулась его. В мгновение ока, она уже была около мужчины. Лицо мужчины внезапно изменилось. Он попятился назад, прикусил губу и выплюнул свежую кровь. Когда атака души попала на кровь, можно было услышать шипящий звук, и ее продвижение немного замедлилось. В то же время мужчина достал кусок древесины черного цвета из сумки, хранилища. С выражением страха на его лице, он прокричал: «Поглощай!» В тот момент, атака души невольно направилась в сторону черного куска дерева, но в тот момент, когда атака готова была приземлиться, второй дьявол взревел, и атака души, превратившись в 100 нитей, быстро вернулась к нему. Лоб мужчины был в поту. Если бы он немного промедлил, то точно бы пострадал, но его нынешнее выражение лица показало очень сильное чувство энтузиазма. Он облизнул губы и хриплым голосом произнес: «Он даже может использовать атаки души. Даже если у этого духовного зверя есть хозяин, я украду его, несмотря ни на что». В тот момент, когда он произнес эти слова, прозвучал очень холодный голос. «Неужели?» Вместе с голосом появился жужжащий звук. Мужчина быстро поднял голову и увидел, что гигантский смерч появился на горизонте и направляется в его сторону. Зверь, образованный черным туманом, собирался атаковать этот смерч, когда из него раздался визг, и порыв ветра вылетел из него и уничтожил всех зверей, образованных туманом. Между тем, второй дьявол издал смешок и задвигался, Он соединился с смерчем. Второй дьявол был очень зол. Получив контроль над смерчем, он в гневе начал разрушать окружающий туман. Мужчина даже не смотрел на смерч, все его внимание было сосредоточено на горизонте. Он увидел, как беловолосый человек в черной одежде медленно шел к нему. Несмотря на то, что беловолосый выглядел так, словно медленно двигался, но на самом деле передвигался на большое расстояние с каждым шагом, и очень быстро добрался до вершины холма. Зрачки мужчины сузились. Он снова ударил в барабан, и весь окружающий туман сконденсировался в 8 черных шаров, плавающих вокруг него. Глаза Ци Сюпин загорелись. Он спокойно произнес: «Вы должно быть тот, кто знает, как использовать древние проклятия». Беловолосым человеком был Ван Линь. Он махнул рукой, и два предмета вылетели из гигантского смерча. Это была сумка и таблетки. Только после того, как он сжал их в руке, перевел взгляд на мужчину. Линь видел, что этот мужчина уже достиг пика последней стадии формирования основы 3 и был только в одном шаге от формирования души 4. Но до тех пор, как человек не достиг стадии формирования души 4, Линь с легкостью сможет его убить. Его глаза похолодели, и он произнес: «Я хозяин этого зверя. Ранее вы сказали, что вы хотели бы украсть его, верно? Ну так попытайтесь украсть его. Я дам вам шанс». Линь взмахнул правой рукой, и второй дьявол выплыл из смерча и неподвижно переместился к мужчине. Ци Сюпин нахмурился. Он мог видеть, что Линь также был на последней стадии формирования основы 3, но так как он мог себе позволить быть таким высокомерным, должно быть, было что-то еще. Ци Сюпин стал очень осторожным. Он осмотрелся и перевел взгляд на зверя перед ним. Покачав головой, он произнес: «Сожалею, что позволил товарищу-культиватору увидеть такую шутку. Ранее я просто неправильно выразился. Так как этот зверь принадлежит культиватору, как я мог украсть его? Все это было недоразумением. Я надеюсь, товарищ-культиватор не огорчен маленькими событиями, которые произошли». Линь спокойно махнул рукой, и второй дьявол вернулся к нему. Неожиданно красная молния появилась в его глазах, когда его аура наполнилась ци. Внезапно появилась сильная, подавляющая сила. Ци Сюпин собирался что-то произнести, когда он заметил красное свечение в глазах Линя. Его сердце сжалось. Он и представить не мог, что Линь даже не дождется, пока он договорит, прежде чем убить его. Он рассердился. Линь был на том же уровне культивации, что и он. Даже если у Ван Линя был магическое сокровище, то у него тоже было свое магическое сокровище. Ци Сюпин фыркнул. Быстро переместившись назад, он махнул рукой. 8 шаров тумана превратились в плотные облака. Его глаза похолодели, так как Линь не будет даже слушать его. Он решил сперва помериться силами, а уж потом пообщаться. Но как только эта идея появилась в его голове, он услышал от Линя звук, холодный, словно ледяные ветры ада. Уничтожить. Ци души Линя направился в туман, подобно молнии. Туман совсем не смог сравниться с его ци и рухнул в момент столкновения. Была слышна только серия взрывов, когда все 8 шаров тумана рухнули. Выражение Ци Сюпина внезапно изменилось. В то время, пока он отступал, не колеблясь, он сформировал ручную печать и выплюнул несколько глотков свежей крови, чтобы блокировать красную молнию. Но в тот момент, когда появилась кровь, она превратилась в туман, а его отбросило в сторону. Он не смог остановить молнию даже на секунду. Тень смерти, которая не появлялась давно, повисла над сердцем Ци Сюпина. Не говоря ни слова, он вынул черный кусок дерева. В тот момент, когда он взял его, духовная Ци Линя столкнулась с ним. Можно было услышать, как кусок черного дерева трескается, а затем с громким треском он взорвался. Красная молния, преодолев дерево, вошла в его тело. Ци Сюпин задрожал, его глаза наполнились туманом. Но после того, как он выплюнул несколько глотков крови, глаза прояснились. Тем не менее, в них можно было увидеть страх. Не говоря ни слова, он быстро развернулся, чтобы сбежать. Ван Линь был удивлен. Этот человек не умер под натиском его духовной ци. Это действительно удивило его, потому что в прошлый раз это случилось вне моря дьяволов с парнем по имени Шань Гуаньмо, который использовал таинственный кусок нефрита, чтобы сбежать. Глаза Линь загорелись. Он устремился за ним, и словно молния, заблокировал ему путь спереди. Ци Сюпин был в ужасе. Он криво улыбнулся и произнес: «Товарищ культиватор, ни у тебя и ни у меня нет никаких обид. Почему ты должен убить меня?» Он чувствовал много сожаления в своем сердце. Как он мог подумать, что он окажется слабым, Если этот человек мог использовать древние проклятия, даже если человек был только на последней стадии формирования основы 3, он использовал атаку души, против которой он даже не мог защититься. Если бы у него не было старинного сокровища для своей защиты, он бы уже умер. В его глазах, даже если человек не был на стадии формирования души 4, он имел силу атаки уровня формирования души 4. Как он мог не бежать при таком раскладе? Но единственное объяснение такой силы, которое пришло ему на ум, было то, что Ван Линь должен обладать очень мощным сокровищем, чтобы использовать такую мощную атаку. Выражение лица Линя оставалось холодным. Его глаза показали намек на насмешку. Он вкратчиво сказал: «Вы посылали людей несколько раз, чтобы заманить эту женщину, для того чтобы найти человека, который устанавливал древние проклятия ограничения. Теперь, когда вы нашли его, почему вы убегаете?» Ци Сюпин горько улыбнулся и произнес: «Товарищ культиватор, у меня не было какого-либо злого умысла, только...» Он некоторое время колебался, но продолжил: «Только, есть кое-что, в чем мне может помочь тот, кто знает древние проклятия ограничения». Ци Сюпин был умным человеком. Услышав слова Линя, он понял, что его подчиненный, одетый в черное, в опасности, но сделал вид, что он ни о чем не догадывался. Линь оставался спокойным, его глаза светились красным. Ци Сюпин сжал зубы от злости и произнес: «Товарищ культиватор, мы оба, ты и я, на последней стадии формирования основы 3. Если вы просто выслушаете меня, то до формирования нашего формирования души 4 будет рукой подать». Красное свечение в глазах Линя исчезло. Он посмотрел на Ци Сюпина и с мрачными оттенками в голосе произнес: «Мое терпение имеет предел. Я дам вам 3 предложения, чтобы объяснить все это мне. Если вы не произведете на меня впечатление, то не вините меня за то, что я беспощадный». Ци Сюпин выругался про себя, но выражение его лица оставалось спокойным. Он глубоко вздохнул и сказал: «Я считаю, что товарищ культиватор знает, что разница между формированием основы 3 и формированием души 4 очень велика. Даже если человек находит место с очень большой духовной силой, шанс неудачи при формировании души 4 по-прежнему очень высок». Выражение лица Ван Линя оставалось тусклым, и он произнес: «Первое предложение». Ци Сюпин остановился на некоторое время и быстро продолжил: «Если нет некоторых таблеток, которые помогли бы в формировании уровня формирования души 4, то того количества энергии, что наше ядро производит, не хватит». Линь взглянул на Ци Сюпина и сказал: «Второе предложение. У меня нет никаких таблеток, чтобы помочь с процессом, но я знаю о чем-то, что намного лучше, чем те таблетки. Если кто-то проглотил бы это, то достичь стадии формирования души 4 будет очень просто. То, о чем я веду речь, это монах уровня формирования души 4. Я знаю место, которое имеет, по крайней мере, 2 человек на уровне формирования души 4, в Гуйси». Ци Сюпин закончил последнюю фразу на одном дыхании. Глава 206. Глава 206. Небесная кара. Хотя выражение лица Ван Линя осталось прежним, сказанное привлекло его интерес. Это состояние, называемое Гуйси, возникало, когда монах уровня формирования души 4 подвергался вторжению демонов. Их юанин, тело души в Дантяне, оказывалось в ловушке. Их душа оказывалась не способна покинуть тело, и тело входило в состояние, подобное сну. Демоны эмоций, разрушающие разум человека. Это состояние было названо Гуйси. Единственным способом решить эту проблему было поместить человека в безопасное место и дать ему возможность самостоятельно изгнать демонов из разума. Если кто-то хотел помочь, то он должен был быть в несколько раз сильнее, чем человек, погруженный в состояние Гуйси, а еще лучше, сильнее на несколько уровней. В противном случае, для монаха, пойманного в такую ловушку, одиночное сражение только усложнялось. Если монах находился в Гуйси в течение очень долгого времени, то демоны, отрицательные эмоции, полностью захватывают контроль над разумом, и человек сходит с ума, оставаясь в своем воображаемом мире. В конце концов, душа человека исчезнет, а тело сгниет. Большинство монахов, вошедших в Гуйси, просыпались, тем не менее, они теряли уровни культивирования, что все же лучше, чем лишиться жизни. Этот Гуйси был не очень распространенной вещью в мире культивирования. Хотя, Ван Линю уже приходилось слышать о монахах, застрявших в Гуйси. После того, как Ци Сюпин закончил говорить, Он взглянул на Ван Линя, пытаясь понять того, но выражение лица Ван Линя за все время осталось неизменно. Оно было по-прежнему спокойным, как и всегда. Ван Линь размышлял какое-то время, красный свет в его глазах ослаб, когда он спросил: «Откуда вы знаете, где находятся люди, погруженные в состояние гуси?» Волна облегчения захлестнула Цысюпина. Поскольку Ван Линь начал задавать вопросы, это означало, что предупреждение о трех предложениях уже недействительно. Цысюпин сомневался, что если бы его три предложения не впечатлили Ван Линя, он убил бы его без каких-либо колебаний. Они оба были на последней стадии формирования основы три, но между ними был большой разрыв в силе. Цысюпин горько улыбнулся в душе. Он чувствовал, что единственная причина, почему Ван Линь был сильнее, в том, что у него оказался артефакт, позволяющий ему увеличить силу своей атаки. Иначе, по какой еще причине он оказался совершенно беспомощен в бою против него? Услышав вопрос Ван Линя, он сразу ответил: «Дорогой друг, это длинная история. Может быть, нам следует отдохнуть за столом, и тогда вы позволите мне рассказать ее вам?» Ван Линь посмотрел на него и слегка кивнул. Цысюпин быстро полетел в сторону горы. Черный туман появился под его ногами и привел его в павильон на вершине горы. После того, как Цысюпин ушел, Ван Линь осторожно последовал за ним и вошел в павильон. Он взмахнул рукавом, что вызвало нежный ветер, который сдул всю грязь на каменном стуле, на который он садился. И хотя он отправился после Цысюпина, они прибыли в одно и то же время. Выражение лица Цысюпина оставалось спокойным, но его сердце был в шоке, а его зрачки сузились, но он быстро вернулся к нормальному состоянию. Он знал, что это была просто разминка для Ван Линя и предупреждение для него. Даже если он попытается выкинуть какой-то трюк и попытается сбежать, он не сможет уйти. Это и в самом деле было намерением Ван Линя. Цысюпин теперь завладел всем его вниманием. На самом деле, все, что могло оказать помощь в формировании его зарождающегося Юаньина, могло бы его заинтересовать. В конце концов, Ван Линь был уже на последней стадии формирования основы 3. Переход на уровень формирования души 4 являлся важным вопросом, и он всегда уделял внимание формированию энергетического тела для души. После того, как он сформирует свой формирование души, то все, что ему останется сделать, это вернуться в страну Чжао и залить ее кровью. Он собирался превратить небо страны Чжао в кроваво-красное море и покрыть землю кровью. Он заставит всех монахов этой страны навсегда запомнить этот кровавый день и заставит всех врагов принести свои жизни в жертву его предкам. Он хотел убить всех в семье Тен, от детей до стариков. Он не оставит в живых никого. Он желал, чтобы старик Цзима умер от его руки, желал всем его ученикам умереть жалкой смертью. Он хотел, чтобы все эти люди, которые тайно помогали семье Тен, были наказаны. Он хотел, чтобы все они заплатили цену, которую они не смогут пережить. Что еще важнее, он хотел вырвать душу из Тэнхуа Юаня. Он хотел, чтобы его кожу порезали на куски и все прочее, о чем он мог только подумать, заставляя его заплатить за 400 лет страданий, которые перенес Ван Линь. Цысюпин взмахнул правой рукой, и на столе появилась бутылка вина и две чашки. Он лично наполнил обе чашки, затем взял одну и отпил глоток. Он улыбнулся, произнося: «Дорогой друг, это вино высокого качества, изготовленное из плодов Цаньюнь, что растет в северной части моря дьяволов. Всего лишь один глоток оставит впечатление на долгое время. Почему бы, дорогому другу, не попробовать?» Ван Линь не стал отвечать на этот вопрос. Он взял чашку и внимательно осмотрел ее, словно в вине нашлось что-то очень интересное. Высококачественное вино в чашке было кристально чистым, цвета зеленого нефрита. Высшая красота. Цысюпин довольно долго потягивал вино, но, когда он заметил, что Ван Линь, казалось, не имел никакого интереса к таким вещам, он осторожно улыбнулся и сказал: «Дорогой друг, если бы кто-то еще спросил меня, я определенно не стал бы им рассказывать. Но вы, другое дело, и вы, и я находимся на последней стадии формирования основы 3, и мы оба мечтаем достичь высокого и далекого уровня формирования души. Что касается вопроса о людях уровня формирования души 4, застрявших в состоянии гуси, один из них мой мастер». Сказав это, Цысюпин сосредоточил взгляд на Ван Линя. Ван Линь еще немного задержал взгляд на чашке вина, прежде чем он отодвинул ее в сторону и произнес: «Убийство твоего мастера, это не имеет большого значения, это я уже делал раньше». Цысюпин рассмеялся, говоря: «Не стану скрывать это от дорогого друга, но у него не было никаких благих намерений, когда он принял меня в качестве своего ученика. Он и мой старший брат, оба монахи на уровне формирования души. Когда они оба уединенно медитировали, я тайно саботировал их. Подумав об этом сейчас, они, должно быть, пробыли в состоянии гуси в течение последних 30 лет. На основании моих расчетов, эти двое уже почти сошли с ума, а это значит, что наступило прекрасное время, чтобы забрать их юанины. Каждый из нас возьмет по одному, и наши шансы на прорыв к уровню формирования души 4 будут значительно увеличены». Ван Линь удивленно приподнял бровь. Он задумался на некоторое время, затем медленно произнес: «Я не пойму, какое отношение это имеет к знаниям древних ограничений». Цысюпин кисло улыбнулся. Он допил свое вино, а затем сказал: «Местом, где медитировал мой мастер, является древняя пещера. Он случайно нашел ее и сделал ее своей собственностью. Я был в состоянии вредить им все время, пока длилась их уединенная медитация, потому что я готовился к этому в течение многих лет. В течение многих лет я изучал древние ограничения в этой пещере. Но после того, как пещера закрылась, открыть ее снова очень хлопотно. Я не ожидал, что ограничение, вызванное реакцией на психическое состояние монахов, заставит сработать защитные ограничения. Это привело к тому, что сейчас стало практически невозможным попасть в пещеру». Ван Линь слегка нахмурился, размышляя. Цысюпин хлопнул по пространственной сумке правой рукой, вынув несколько кусков нефрита, и положил их на стол. Он сказал: «Вот некоторые из символов ограничений, которые я скопировал там. С вашим знанием древних ограничений, вы наверняка сможете понять, поддельные они или нет». Услышав это, Ван Линь взял нефрит и просканировал его своим духовным сознанием. Через некоторое время он положил его и взял второй камень. Намного позже все нефриты были осмотрены им. Символы, сохраненные в нефритах, действительно относились к защитным ограничениям. Вероятно, это ограничение использовалось для защиты определенного места. Цысюпин спросил: «Дорогой друг, что вы думаете?» Ван Линь размышлял в течение длительного времени и поднял голову. Он посмотрел на Цысюпина и спросил: «На какой стадии эти два монаха уровня формирования души?» Цысюпин немедленно ответил: «Мой мастер находится на ранней стадии формирования души, в то время как мой старший брат только сформировал юанин. Если дорогой друг сможет открыть пещеру, то формирование души моего мастера достанется вам». Ван Линь задумался на несколько секунд, а потом произнес: «Я не стану принимать решение прямо сейчас. Хорошо, все обдумав, сообщу о своем решении через несколько дней». Цысюпин не возражал. Он кивнул головой, произнося: «Это понятно. Мне также нужно несколько дней, чтобы подготовить некоторые артефакты. Так как вы и я стали друзьями, я хочу еще раз извиниться за все недоразумения, которые произошли раньше». С этими словами он встал, сделав несколько шагов назад, поклонился Ван Линю. Выражение Ван Линя осталось прежним, но он уже был настороже. Действия Цысюпин показывали, что он еще может желать мести. Но с той личностью, которой стал Ван Линь к текущему моменту, не было ни одного шанса, что он будет введен в заблуждение такими действиями. Он встал и сказал, сложив руки: «Дорогой друг, так как мы все решили, давайте встретимся здесь через 7 дней. Я ухожу первым». Цысюпин улыбнулся. Он также сцепил руки перед грудью и кивнул. Ван Линь подскочил, превратился в радугу и исчез. После того, как Ван Линь ушел, улыбка на лице Цысюпина пропала. В его глазах промелькнул холод. Он несколько раз моргнул, а затем отправился в противоположном направлении. Но он не заметил прозрачное существо, которое спокойно рассматривало выражение его лица и последовало за ним, когда он учел. Вскоре Ван Линь вернулся в город Цилин. Через дьявола Сюйлига он мог внимательно следить за Сюпином. Ван Линя не волновало, если человек, попавший в состояние гуси, действительно был мастером Цысюпина. Если он сможет подтвердить, что там действительно был монах уровня формирования души 4, застрявший в безумстве, внутри этой древней пещеры, этого было более чем достаточно. Что касается задержки в 7 дней, Ван Линь хотел использовать Сюйлига, чтобы проверить, правдивы ли все сведения, полученные от Цысюпина. После возвращения в пещеру, в городе Цилин, Ван Линь сел, на пол скрестив ноги. Он коснулся своей сумки, и в его руке появились два предмета. Одной из них была сумка, принадлежащая Юнь Фэй, а другой была таинственная печь для изготовления пилюль. Ван Линь просканировал сумку своим духовным сознанием и обнаружил, что она была наполнена большим количеством мусора. Он проигнорировал ее после первого же осмотра, только вынул из нее несколько нефритов. Он проверил их один за другим. После их проверки, выражение Ван Линь слегка изменилось. Эти нефриты описывали ряд алхимических рецептов и процедур. Все вместе, они формировали знания мастера-алхимика. Когда он вынул кусок белого нефрита и попытался просканировать его своим духовным сознанием, и был ошеломлен. На нефрите было помещено ограничение, которое мешало людям проверять его содержимое. Ван Линь немного заинтересовался. Он взял нефрит и осмотрел его духовным зрением, пытаясь рассмотреть, что прячет ограничение. Его глаза начали светиться и приняли слегка овальную форму. Много странных символов ограничений пролетело у него перед глазами. По прошествии долгого времени, Ван Линь поднял правую руку и указал в воздух. Одно за другим он указал еще несколько различных точек в воздухе. Внезапно, появилась тонкая линия и соединила места, которые он указывал, образуя два, расположенных друг на друге треугольников. В тот момент, когда появился рисунок, он протянул руку и схватил рисунок, поместив его на нефрит. Нефрит сразу засветился ярким светом. Он сиял все ярче и ярче, пока не достигла своего пика, и не померк. Теперь, нефрит поменял окрас с белого на черный. Ван Линь снова осмотрел нефрит. На этот раз, он смог легко увидеть его содержимое. Просматривая его некоторое время, он ухмыльнулся про себя. Оказалось, что эта Юнь Фэй действительно заслуживает смерти. Раньше, когда она впервые встретилась с Ван Линем, она пыталась торговать рецептами пилюль, чтобы спасти свою жизнь. Когда Ван Линь увидел этот нефрит, он не был впечатлен. Хотя несколько таблеток искушали его, это не имело большого значения. Если бы это произошло до того, как он получил наследство, он мог бы попытаться создать одну из них, но после получения наследства, в случае нужды в травах, он смог бы достичь подобных результатов, принимая их без обработки. Но теперь, после того, как он увидел настоящие рецепты, он смог определить, что, хотя материал для рецептов был таким же, соотношения немного отличались. Эти небольшие изменения могут определить, жить или умереть человеку, принявшему таблетку. Кроме того, в настоящем нефрите, кроме рецептов пилюль, были и описания этих лекарств, и теперь Ван Линь понял, что существует значительная разница между созданием таблетки и непосредственным потреблением ингредиентов для них. Алхимия использовала различные эффекты материалов и соединяла их, чтобы вызвать новые эффекты. Не было ничего странного в том, что Ван Линь не знал этого. Древние боги редко делали таблетки, и даже если они делали, то, что у них получалось, было месивом из всех материалов вместе, которые они и потребляли. Весь его предыдущий опыт не имел почти ничего общего с алхимией. Только с Лиму Вань он говорил об алхимии, но Ван Линь тогда был сосредоточен на формировании своего ядра, переход на уровень формирования основы, 3, поэтому он не особо спрашивал об этом. Он отложил нефрит отдельно, словно сокровище. Он решил, что должен будет освоить алхимию, во что бы то ни стало. Он глубоко вздохнул и посмотрел на печь для пилюль. Он вынул сумку и пытался убрать ее внутрь, но обнаружил, что он никак не мог поместить печь внутрь сумки. Это вызвало очень сильный интерес Ван Линя. После осмотра, на протяжении некоторого времени, Ван Линь не стал действовать опрометчиво, просто держал печь в своей руке. Он стукнул сумку, и оттуда появился маленький белый флаг. Он достал флаг и приступил к его улучшению, наблюдая при этом за Ци Сюпином через Сюйлига. Сюйлига был очень взволнован. Он чувствовал, что его место в сердце своего хозяина было намного выше, чем у номера 2. Это сделало его чрезвычайно гордым. Должно быть сказано, что появление номера 2 заставило его чувствовать себя очень взволнованным. Он даже немного опасался того, каким свирепым оказался номер 2. Но так как он был первым, кто последовал за хозяином, он чувствовал опасность, что номер 2 превзойдет его. В противном случае, ему придется беспокоиться, что, когда-нибудь в один прекрасный день, появится номер 3, номер 4, номер 5, номер 90, и все они превзойдут его. Это заставило бы его чувствовать себя намного хуже, чем, если бы Ван Линь просто убил его. Сюй Лига тайно решил про себя, что он не допустит, чтобы это произошло. Он по-прежнему номер один, и он должен удержать это положение. Думая об этом, Сюй Лига стал гораздо послушнее и упорно трудился, чтобы успешно закончить все, что Ван Линь просил его сделать. Втайне он уже избавился от своей лени и стал трудолюбивее. Кроме того, он больше не был требователен к еде. Если это была душа, он спешил поглотить ее. В то же время, после каждого улова, та часть, которая должна была достаться Ван Линю, сводила его с ума так, словно каждая часть отрывалась от его собственной плоти. Но в целом, по сравнению с прежними поступками, он стал гораздо более послушным. Теперь он внимательно следит за Ци Сюпином. Независимо от того, насколько быстро тот летел, он мог легко держаться рядом. В то время, как он следовал за Ци Сюпином, он все еще смаковал вкус человека, одетого в черное. Тот человек в черном был на средней стадии формирования основы 3. Ему потребовалось много усилий, чтобы, наконец, усвоить душу этого человека. Что же касается его ядра, так как хозяин не спросил об этом, он тайно съел и его. Теперь он смотрел на Ци Сюпин перед собой. Некоторые жадные мысли начали формироваться в его сознании. Если бы только хозяин выбил все дерьмо из этого монаха на последней стадии формирования основы 3 и подарил ему в награду, это было бы просто идеально. По его мнению, этот человек был очень хитер. Он почти никогда не перемещался по прямой линии, но постоянно петлял и поворачивал, постоянно оглядываясь и проверяя, есть ли кто-то позади него. Так что Сюй Лига было нетрудно следовать за ним. Сюй Лига, как обычно, следовал за ним и размышлял. Не знал, что в полете можно проворачивать так много методов и трюков. В будущем, когда я буду конкурировать с номером 2, я постараюсь их использовать. Как раз в этот момент Ци Сюпин неожиданно замедлился, приземлился на землю и смотрелся. Помимо естественного тумана, который был повсюду в море дьяволов, вокруг не было ничего особенного. После приземления Ци Сюпин ухмыльнулся, сказав: «Дорогой друг, вы столь долго оставались скрытым, может, уже покажетесь». Дьявол Сюй Лига был ошеломлен. В этот момент он парил за Ци Сюпином и оказался в шоке от его крика. Он подумал, что Ци Сюпин как-то заметил его. Это было плохо. Он собирался отступить, но внезапно остановился, потому что Ци Сюпин повернулся и уставился в его сторону. Лицо Сюй Лига стало жестоким. Если он сразится с Ци Сюпином и поглотит его ядро, то станет сильнее. Даже если хозяин спросит, он скажет, что это Ци Сюпин напал первым. Но сначала он должен поглотить Ци Сюпина. Он уже собирался выполнить свой план, но вновь остановился, потому что Ци Сюпин повернулся в другую сторону и снова начал кричать: «Дорогой друг, если вы не покажетесь сейчас, мне придется сделать свой ход». Дьявол Сюй Лига был очень смущен и подумал: «Я здесь, разве ты только что не заметил меня? Почему же ты до сих пор говоришь, что я не показался?» Он рассердился и двинулся к Ци Сюпину. Когда он был меньше, чем в 10 чжанов от него, он подумал: «Начинай. В тот момент, когда ты начнешь действовать, я поглощу тебя. Даже если я не смогу поглотить тебя целиком, я поглощу половину, так что давай, начинай уже». Тем не менее, некоторое время спустя, Ци Сюпин снова повернулся в другую сторону. На этот раз Сюй Лига, хоть и не сразу, но понял, что что-то было не так, и снова встал перед Ци Сюпином. Понаблюдав за ним некоторое время, он прокричал в своем сердце: «Ты ублюдок, ты даже не заметил меня, и осмеливаешься делать вид, что заметил». Ци Сюпин подождал еще немного. В конце концов, он посчитал, что вокруг никого нет, и что никто не последовал за ним, но он все еще был взволнован, поэтому он сел, скрестив ноги, и провел так некоторое время. Сюй Лига сердито плавал в стороне, размышляя, должен ли он наслушаться приказа своего хозяина и просто сразиться с этим человеком. Этот человек был слишком смелым. Он посмел бросить вызов великому Сюй Лига. Но хорошо обдумав это, он, наконец, подавил свой гнев. Сейчас был очень важный момент. Если он совершит ошибку сейчас, номер 2 превзойдет его. Он решил дождаться, пока его позиция станет более прочной, и тогда что-то столь незначительное станет уже неважным. Прошло 2 дня. В течение этих 2 дней, Ван Линь совсем не выходил из пещеры, сосредоточившись на улучшении флага. Он накладывал на него множество ограничений. Белый флаг, плавающий перед ним, теперь имел бесчисленные черные пятна. С первого взгляда можно было увидеть около 200-300 пятен. На флаге были кластеры, сгруппированные по 9 точек. Ни один из кластеров не повторял другой. Для этого флага ограничений, кроме некоторых из материалов, которые очень трудно было собрать, процесс сочистки был не слишком сложным. Любой человек, который может использовать ограничения, может и очищать. ПР. Очистка – процесс обработки. Но требовалось огромное познание ограничений. Если бы обычный монах создал бы этот флаг, ограничения, наложенные на него, окажутся настолько слабыми, что даже если флаг будет успешно создан, он не станет мощным. Кроме того, этот флаг ограничений сам по себе являлся ограничением. Все зависело от процесса мышления человека, который накладывал ограничения. Если создатель мог поместить 999 последовательных ограничений атаки, не похожих друг на друга, то созданный флаг содержал бы невообразимую силу атаки. И наоборот, если были бы размещены 999 последовательных защитных ограничений, то такой флаг будет содержать невообразимую оборонительную мощь. Аналогичным образом, если цель состояла в том, чтобы поймать в ловушку противника, то после достижения 999 ограничений, возможность захвата окажется ужасающей. В принципе, сила флага ограничений зависит от того, что создатель хочет получить от него. Это звучит просто в теории, но добиться этого состояния очень трудно. Например, с 999 ограничениями первого уровня, каждые 9 ограничений формировали группу, а это означает, что вам нужно 111 различных ограничений. Если кто-то хочет создать флаг с единственной целью, они должны наложить, например, 111 различных ограничений нападения на флаг, что может оказаться очень затруднительно. Хотя, если они обладают глубоким пониманием ограничений, это было возможно. Но, как насчет второго уровня, который требует 9999 ограничений? Это означало, что там было 111 групп, и сложность создания флага с единственной целью возрастала в 10 раз, не говоря уже даже о третьем уровне, который требовал 99999 ограничений. Это было в 100 раз труднее, чем первый уровень, потому что многие люди не обладали знаниями столь многочисленных ограничений одного типа. Что касается конечного уровня, он требовал 999999 ограничений. Трудность была в 1000 раз выше. Флаг 999999 ограничений был уже мифической вещью, и, судя по памяти, полученной Ван Линем, они действительно существуют. Но еще никогда не был создан флаг с 999999 ограничениями, предназначенные исключительно для нападения или обороны. Флаги ограничений, предназначенные исключительно для атаки или обороны, в лучшем случае достигали третьего уровня, но их сила могла практически соперничать с флагом ограничений высшего и, в некоторых аспектах, даже превосходить его. Сам процесс создания флага был прост, но, если кто-то захочет создать мощный флаг, это окажется очень трудно. Флаг ограничений, который делал Ван Линь, не был флагом одного направления. Он включал такие ограничения, как нападение, оборона, охрана, поиск, захват. Это был единственный для него способ быстро сделать флаг. Ван Линь знал, что в этом море дьяволов, его жизнь могла оказаться под угрозой в любой момент, поэтому он должен быстро закончить этот флаг, чтобы проверить свою силу, а затем решить, стоит ли ему тратить время, чтобы сделать флаг одного направления. В конце концов, у него было 3 чернильных камня, так что он мог сделать, в общей сложности, 3 флага. Ван Линь сосредоточился. Движения его рук образовали еще одно ограничение. В то же время, он использовал свою связь с Сюйлигой и проверял, чем был занят Ци Сюпин. Ци Сюпин в течение 2 дней сидел на одном месте, а потом вдруг исчез. Сюйлига запаниковал и быстро нырнул под землю. После того, как он оказался очень глубоко под землей, он увидел его фигуру. Пещера была похоронена, глубоко под землей, в этом безлюдном месте. Хотя пещера была невелика, она была очень хорошо скрыта. Сюйлига был в состоянии с легкостью войти в пещеру. Ни одно из ограничений не среагировало на него. После входа в пещеру, он увидел Ци Сюпина, листающего книги. В настоящее время, комната была похожа на море книг, с книгами, плотно расставленными повсюду. Большинство из них были очень древними, они были изготовлены не из нефрита, а вырезаны из бамбука. Ци Сюпин внимательно читал каждую книгу и аккуратно откладывал прочь. Внезапно, его лицо просияло, и он быстро взял бамбуковый свиток и развернул его на столе, а затем внимательно уставился в него. Сюй Лига уже собирался приблизиться, но вдруг, нежный, мягкий свет заблокировал его на входе в комнату. Когда вспыхнул свет, Ци Сюпин сразу поднял голову. Он тут же осмотрел комнату своим духовным зрением, но ничего не обнаружил. Тем не менее, он продолжал постоянно оглядываться по сторонам, пытаясь найти кого-нибудь. После долгого времени поисков, он опустил голову и вновь принялся изучать бамбуковый свиток, но в правой руке он удерживал сформированную печать, готовый атаковать в любую секунду. Остановленный на входе светом, Сюй Лига не мог подойти ближе, чтобы получше все рассмотреть. Он очень старался, но смог заметить только маленькие слова «древние ограничения», начертанные на бамбуковом свитке. Через 3 часа Ци Сюпин нахмурился. Когда он закрыл бамбуковый свиток, на его лице, казалось, застыла нерешительность. Отложив свиток прочь, он нашел 2 серых нефрита и, забрав их с собой, вышел из комнаты. Пройдя в каменную комнату по соседству, он сел со скрещенными ногами и, положив кусок серого нефрита на лоб, начал медитировать. Из оставшихся 7 дней до встречи, прошло 5. В полдень 5-го дня, Ци Сюпин внезапно открыл глаза и убрал нефриты в свою сумку. Его рука сформировала печать, созданной печатью луч света, указал на стену. Стена растрескалась пополам, ее половинки разошлись в стороны, открывая большой стол. На столе лежали 3 фигуры. Фигура в центре была стариком с белыми волосами, его глаза были наполнены гневом, а его тело, казалось, испускало чувство величия. По обеим сторонам от него лежали тела мужчины и женщины. Лицо мужчины было угрюмым, а его взгляд был холодным. Он выглядел лет на 20. Женщина была очень красива лицом и изящной фигурой. Ее глаза показали намеки на печаль, что делало ее внешний вид очень впечатляющим. Ци Сюпин молча смотрел на 3 фигуры. Когда он взглянул на женщину, его глаза были полны нежности, но, когда его взгляд упал на старика, его глаза наполнились ненавистью. «Старик, и ты, старший брат, я наконец-то нашел того, кто знает, как использовать древние ограничения. Не думайте, что все эти годы потрачены зря. Я снова смогу войти в то место, чтобы воссоединиться с вами. На этот раз, сокровище станет моим». Неожиданно, он рассмеялся. Его смех содержал намек на безумство. Он протянул руку и осторожно погладил лицо женщины, пробормотав: «Я верну тебя к жизни, даже если ценой будет все море дьяволов». Он глубоко вздохнул и убрал свою руку. Послав еще 1 луч света, он закрыл стену. Ван Линь сидел в пещере со скрещенными ногами. Через Сюй Лига он видел все произошедшее. Подумав некоторое время, он принял решение. Через 2 дня, ночью, Ван Линь наложил на флаг последние ограничения. В этот момент рисунок на чернильном камне задвигался, и черные точки, покрывавшие его, начали расширяться. Белый флаг полностью почернел. От флага исходил слабый след древней ауры. Ограничения на флаге мелькали 1 за другим, образуя таинственные золотые символы. Символы вращались вокруг полюса флага и медленно поднимались вверх. Вскоре, весь флаг был покрыт золотыми символами. Бесчисленные символы ограничений продолжали появляться на флаге. Они сформировали линию, которая вращалась вокруг его оси. В то же время, в звездном небе, в десятках километров над густым туманом моря дьяволов, в районе города Цилин, среди звезд начали собираться красные облака. Они набухали и увеличивались, и в итоге слились в одно огромное красное облако. Оно становилось все больше и больше, пока не приблизилось к 50 ли в диаметре. Из красного облака, вниз, подобно дождю, потекли струи какого-то мерзкого газа. В тот момент, когда газ коснулся густого тумана над морем дьяволов, туман начал шипеть и исчезать, как будто раскаленным утюгом коснулись свежевыпавшего снега. В тот же момент, в восточной части моря дьяволов, из горы, сложенной из черепов, вышел человек. Все его тело покрывало настолько густая аура смерти, что невозможно было рассмотреть его фигуру. Он поднял голову и посмотрел в густой туман, словно он мог видеть сквозь него и рассмотреть красное облако над ним. Он пробормотал: «Небесная кара? Невозможно». С тех пор, как древний мир культиваторов был разрушен в результате стихийного бедствия, небесная кара более не должна появляться. Все современные культиваторы скрывают свое развитие от небес, не смея бросать им вызов. что могло вызвать небесную кару. Может быть, не все древние погибли? Если это так, то все становится очень интересно. Высказав это, он быстро переместился поближе к центру формирования красного облака. В восточной части моря дьяволов был гигантский бассейн с настоящей морской водой. Поскольку сезон превращения густого тумана в морскую воду еще не наступил, это казалось невероятным чудом. Внезапно морская вода начала бурлить. В какой-то момент человек, одетый в синий халат, появился из воды. Через миг вода, окружавшая его, отхлынула в стороны огромными волнами. Стоя на воде, в образовавшейся выемке, он медленно поднялся над поверхностью бассейна. Он смотрел на небо с потрясенным выражением лица. Небесная кара? С каких пор такие интересные вещи стали происходить в море дьяволов? Эта небесная кара должна выманить всех старых монстров, скрывающихся в тайных местах. Он слабо улыбнулся. Когда его тело поднялось в воздух, он махнул рукой, и большой объем воды из бассейна поднялся в воздух, зависнув рядом с ним. Момент, когда этот человек снова растворился в воде, мог шокировать любого. Он указал направление своей, состоящей из воды, рукой, и вся зависшая в воздухе вода быстро полетела в сторону красного облака, словно табун скачущих лошадей. Сравнивая его скорость с монахом уровня формирования души 4, использующим технику мерцания для перемещения, этот способ оказался в несколько раз быстрее. Вода продолжала ускоряться, пока не исчезла за горизонтом. В южной точке моря дьяволов, на третьем этаже павильона очищения артефактов, сморщенный беловолосый старик держал кость животного, хвастаясь перед монахом уровня заложения основ 2. «Брат, эта вещь действительно сокровище. Я снова объясню тебе 74 способа, пользуясь которыми, ты можешь получить от него наибольшую выгоду, поэтому слушай внимательно». Этот монах был в ярости. Если бы это не было против правил павильона, то он бы плюнул на этого старика. Старика, что прицепился к нему на первом этаже и теребил его даже сейчас, притащившись за ним, на третий этаж. С его точки зрения, этот старик был лишь на 8-м слое совершенствования ци. Самым мерзким и невыносимым было то, что, когда старик говорил, его слюна летела на лицо монаха, и если бы не его самоконтроль, он бы уже давно выхватил свое духовное оружие и напал на старика. И, наконец, он больше не мог сдерживать свой гнев. Он замахал рукавами и быстро вышел из павильона очищения артефактов, но этот старик все еще беспокоил его. Но из-за значительного количества людей, наблюдавших за происходящим, он не мог избить его. Он просто бросил духовный нефрит низкого качества на землю, как будто он бросал корм животному, и, схватив кость зверя, ушел, с холодной улыбкой на лице. Он уже решил, что сегодня он преподаст этому старику заслуженный урок. Беловолосый старик поднял духовный нефрит низкого качества с улыбкой на лице. Он сдул с него грязь и положил в карман. В этот момент выражение его лица поменялось, он повернулся и свирепо уставился в туман, словно что-то заметив. Глава 207. Убийство людей ради их духовных ядер. Туманные глаза седого старика постепенно приобретали блеск, и его сутуловатая спина распрямилась, все его тело наполнялось жизнью. Все культиваторы, ПР, далее по тексту монахи, в городе внезапно потеряли контроль над своей духовной силой, заключенной в их телах. Их наполнили ощущения, подобные тем, когда душа существует вне тела. Это наполнило их сердца страхом. Это чувство пришло очень быстро и мгновенно покинуло их. Неожиданно седой старик пропал. В то же время, в тумане над морем демонов, прозвучал смех, и каменное существо длиной в 1000 футов появилось из тумана. Его гигантская голова создавала колоссальное давление. Взглянув сверху вниз, оно открыло свой рот и поглотило большую часть духовной энергии в радиусе 100 ли. После этого, рыгнув, успокоилось и исчезло. На его спине стоял седой старик. Он крикнул: «Ублюдок, я только попросил тебя отнести меня единожды, а ты использовал так много духовной энергии. Не боишься ли ты того, что тебя нафаршируют до смерти? Если ты умрешь, я попробую, какое же на вкус твое мясо». В то же время Ван Линь сидел со скрещенными ногами в своей пещере. Он вдруг ощутил чувство ужаса, охватывающее его. Оно исходило от моря демонов. Ван Линь нахмурился. Он хотел убрать флаг ограничений в сумку, но заметил, что флаг был окружен таинственной силой, из-за которой не помещается в нее.